Глава 47. Рейв Джернингхэм вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. До полуночи оставалось всего несколько минут. Он сел за стол Дейла, снял трубку и набрал номер Тенфилдского аэродрома. Ему ответил знакомый голос. «Алло? Алло, Мак? Мак, а это Рейв Джернингхэм говорит. Мой кузен уже взлетел?» «Алло, алло!» В трубке послышался голос Мака, говорившего шотландской картавостью. «Ну, я точно не знаю, тут произошла небольшая задержка. Джонсон что-то чинил в самолете, и я не знаю, взлетел он уже или нет. Вам он что, очень нужен?» «Да, слушай, Мак, если он еще не улетел, найди его. Здесь случилось несчастье. Скажи ему об этом, хорошо? Попроси его подойти и поговорить со мной». «Надеюсь, ничего серьезного?» «Все очень серьезно», — ответил Рейв. Он услышал удаляющиеся шаги Мака, неестественно гулкие в тишине пустого помещения. Потом все звуки стихли. Рейв ждал, пока зазвучат другие шаги, шаги Дейла, спешащего к телефону, чтобы услышать весть о смерти Лайл. Но в трубке царила тишина. Наконец он услышал, как Дейл идет, быстро, нетерпеливо. Это была походка человека, который не любит ждать. Потом в трубке раздался его голос. «Это ты, Рейв? В чем дело?» «Произошло несчастье. С кем?» «С Лайл. Я ее нашел». «Где?» «В одном из провалов, позади Шепстоунских скал». «Мертвую?» «Нет, живую». На другом конце провода наступило мертвое молчание. Молчание рухнувших надежд, уничтоженных одним лишь словом. Потом, после паузы, голос Дейла. «Она ранена?» «Нет. В сознании? В полном сознании. Она что-нибудь говорила?» «Да». Снова повисло молчание. Потом Дейл сказал. «Понятно. И что дальше?» «Это зависит от тебя». «В смысле, никакого компромисса не может быть?» «Какой может быть компромисс?» Опять пауза, потом смех Дейла. «Какой ты все-таки беспокойный! Ну почему тебе обязательно надо было вмешиваться?» «Просто из любопытства мне хотелось бы узнать, как ты ее нашел?» «Следы на песке. Уходят двое, а возвращается один». «Понятно. Странная случайность. Нельзя бороться с собственной судьбой. Она все время была против меня. Ну?» «Ты собираешься посвятить в это дело Марча?» «Придется, ведь есть Пэл». «Ладно, давай. На моем туалетном столике лежит письмо в конверте. Ты его, наверное, отыщешь». «Что ж, это все. Я взлетаю. Через минуту ты меня услышишь. Пока». В трубке что-то щелкнуло, и воцарилась мертвая тишина. Рейв тоже повесил трубку и поднялся. Минуту он постоял под люстрой, глядя на портрет над камином. Джайлз Джевингхэм, когда-то лорд главный судья, ответил ему суровым взглядом. Наверху в спальне, хранившей все приметы того, что ее хозяином был Дейл, Рейв нашел письмо. Простой конверт, без адреса и незапечатанный, стоял прислоненный к зеркалу. Внутри единственный лист бумаги, на котором почерком Лайл написана пара строчек. Ни начало, ни окончание. Всего две строчки букв с сильным наклоном, написанных усталой рукой. «Не думаю, что могу дальше выносить эту тяжесть. Пожалуйста, простите меня». Рейв прочел эти слова, и вспышка ужаса ослепила его. «Лайл это написала? Когда? Как?» В его памяти возникла картина. Выйдя из столовой после ланча, они быстро обмениваются несколькими репликами. Дейл и Алисия все еще болтают за столом, а он говорит Лайл в той старой, доброй, шутливой манере, что теперь осталось в прошлом. «Что это ты такая усталая, милая? По тебе будто каток проехал?» И Лайл, чуть улыбаясь. «Так и было. Мы пытались сочинить последнее воззвание к моему старому упрямцу Робсону. Я испортила, наверное, 20 страниц, и никакого толка». И вдруг ее рука сжимает его локоть. «Рейв, я забыла. Дейл не хотел, чтобы кто-нибудь узнал. Это имеет для него такое громадное значение». Рейв как будто снова услышал свои слова. «Ладно, я тебя не выдам». Он снова взглянул на две неровные строчки. Это, без всякого сомнения, один из тех испорченных листов. Слова, предложенные или даже продиктованные Дейлом. Слова, которые так, кстати, были бы убедительным доказательством самоубийства, когда завтрашний прилив вынес бы на берег бездыханное тело Лайл. Рейф подошел к камину, поднес к листку спичку и смотрел, пока он не превратится в кучку легкого пепла. Потом он открыл высокое французское окно и вышел на балкон. Окна Лайл тоже выходили на него. В ее комнате горел свет. Лиззи ее не оставит. Шторы не были задернуты. На каменные перила от окна ложился слабый отблеск. Бледный желтый свет, возможно, от затененной свечи. Рейв стоял и смотрел поверх густых крон в сторону моря. Там, среди деревьев, они на нетвердых ногах прокладывали свой нелегкий путь к дому меньше часа назад. Издали, рождаясь в тишине, донесся слабый звук, которого ждал Рейв. Его тело и разум пребывали в таком напряженном внимании, что звук этот он, казалось, скорее почувствовал, чем услышал. Этот момент словно выпал из времени. Все, что когда-либо знал или чувствовал Рейв, застыло, повисло между тем, что уже произошло, и тем, чему еще только предстояло свершиться. И это будущее было ясным, жестоким и неизбежным. Потом этот миг замершего времени кончился, заслоненный реальностью. Настойчивое гудение приближающего самолета ударило в уши, и внезапно этот звук перешел во все усиливающийся рев. Рэй всегда любил этот звук, эту музыку полета, вызывающую в нем ответную дрожь восторга. Но теперь она била по каждому нерву. Шум достиг кульминации, и Рейв увидел самолет. Не над головой, а левее. Черный силуэт на фоне холмов. Такой черный. Он был бы невидим, если бы не рассекал тьму в легком, стремительном полете. Самолет, описав вдали длинную кривую, в низком полете миновал дом и повернул в сторону моря. Теперь он набирал высоту. Все поднимался и поднимался, как черная птица, мерцающая в небе, все выше и выше. Жужжание мотора стихало, птица исчезла. Ее новое внезапное появление было ужасно. Самолет ворвался в поле зрения и слуха, вертикально пронесся вниз и рухнул в воду. Волны сомкнулись над ним. Силуэт исчез. Звук смолк, Дейл погиб. Рейв стоял на балконе, опираясь на перила, глядя на море. Но теперь он видел перед собой не землю, что когда-то принадлежало Дейлу, и не море, что стало его могилой, а всю долгую цепь эпизодов их жизни, всегда связанных одна с другой и всегда обособленных. Картины. Дейл в детской, властный и сильный в свои 5 лет, расцветающий улыбкой и очарованием, если добивался, чего хотел. Рейф и Алисия смотрят на него с обожанием. Дейл в школе сильный, большой для своего возраста, небрежно, покровительственно относится к своему младшему кузену, который обладает сноровкой в деле сдачи экзаменов, но далеко не так силен в играх. Дейл – капитан футбольной и крикетной команд. Дейл побеждает в лодочной гонке на милю. Дейл поднимает штангу. Дейл, получавший все, что хотел до тех пор, пока его не бросила Алисия. Слишком многое давалось, слишком легко. И вдруг сокрушительный удар. Дейл, который имел все, чего хотел, и внезапно лишенный этого. Алисия ушла, а Тенфилд под угрозой. Не с этого момента все пошло не так, или все было не так с самого начала. Человек превращается в убийцу внезапно, или эта холодная, беспощадная жилка таилась в нем всегда? Если человек слишком много значит для самого себя, если его собственность ему слишком дорога, то однажды интересы и жизни других людей настолько теряют для него ценность, что он может, не мучаясь сомнениями, пожертвовать ими. Сложилось бы что-нибудь иначе, если бы Дейл женился на Алисии. Внешне, может быть, убийство не было бы совершено, поскольку не принесло бы никакого выигрыша. Почему Алисия бросила его? Из них двоих она была именно тем, кто по-настоящему любил. Но она вышла за Роланда Стейна. Почему? Никто этого не узнает. Может быть, она увидела в Дейли эту темную жилку и испугалась? Этого никогда не узнать. Дейл, казалось, вполне радостно и охотно женился на Лидии Барроуз. Он совершенно точно не питал ни капли любви к Лидии, но с каким совершенством он разыгрывал возлюбленного. По-настоящему замечательный спектакль. Он был как будто действительно в нее влюблен. Какой же момент он решил опустить занавес и закрыть театральный сезон? Насколько помнил Рейв, Дейл не испытывал сожалений. Деньги Лидии снова облегчили его жизнь, пока не кончились. Дайте Дейлу то, что он хочет, и никому не удастся превзойти его в доброте и великодушии. Идеальный землевладелец, трудолюбивый, предприимчивый, внимательный и заботливый по отношению к арендаторам, хороший хозяин, человек, окруженный друзьями. Было ли все это лишь ролью, которую играл Дейл? Играл легко, радостно, с наслаждением. Любил ли он Алисию? Любил ли он хоть когда-нибудь Лайл? Любил ли он вообще кого-нибудь? Или ему просто доставляло удовольствие играть влюбленного, играть великодушного хозяина, хорошего спортсмена? Ответ неохотно пришел на ум. Он любил Тенфилд, не Алисию, не Лайл, не Рейфа. Не человеческое существо, а Тенфилд, который в какой-то мере был проекцией его самого, свое владение, целиком завладевшее им. Начало светать. Белая дымка тумана заволокла поверхность воды. Рейф повернулся и вошел в дом.